Приписанный к Изерлону имперский флот обследовал коридор, пытаясь обнаружить врага. Офицеры связи изо всех сил пытались выйти на связь с крепостью. Когда им, наконец, удалось преодолеть помехи и выйти на связь, они сразу же, побледнев, вызвали адмирала фон Зеэкта. Полученная из крепости передача гласила: «Среди солдат вспыхнул бунт. Запрашиваем немедленную помощь». «Бунт в крепости?» Зеэкт прищелкнул языком. «Неужели этот Штокхаузен настолько некомпетентен, что не способен даже контролировать собственных людей?» Чувство превосходства фон Зеэкта приятно пощекотало вежливость просьбы о помощи. Мысль о том, как здорово было бы оставить коллегу в большом долгу перед собой, приводила его в восторг все сильнее и сильнее. «Погасить пожар у наших ног – первоочередная задача! Всем кораблям направиться в крепость!» «Подождите, ваше превосходительство!» Раздался чей-то голос рядом с адмиралом. Голос был настолько тих, что едва поколебал воздух, но все же приковал к себе внимание всех, находящихся на мостике. Когда фон Зеэкт увидел вышедшего вперед офицера, на его лице появилось выражение неприкрытой ненависти. Эти волосы цвета перца с солью, эти мертвенно-бледные щеки, снова капитан Оберштайн. «Не припоминаю, чтобы интересовался вашим мнением, капитан!» «Я знаю об этом. И все же можно мне сказать?» «Чего ты хочешь?» «Это ловушка. Мне кажется, что нам лучше не возвращаться». Фон Зеэкт молчал довольно долго. Наконец командующий выпятил нижнюю челюсть и злобно взглянул на неприятного подчиненного, который говорил неприятные вещи неприятным голосом. «По-моему, это вы видите ловушку в любой мелочи, попадающиеся вам на пути. Ваше превосходительство, прошу вас, послушайте меня». «Довольно! Все корабли направятся к Изерлону на второй боевой скорости. Это отличный шанс, чтобы эти космические кроты оказались у нас в долгу». Он повернулся к Оберштайну своей широкой спиной и отошел в сторону. «Мелкие людишки, которые полны злобы, но не имеют мужества, не стоят того, чтобы с ними говорить». Адмирал выплюнул эти слова с холодным презрением, и Оберштайн, повернувшись на каблуках, двинулся прочь с капитанского мостика, никто не пытался его остановить. Зайдя в специальный лифт, реагирующий лишь на голосовые метки офицеров, Оберштайн стал спускаться вниз сквозь массивный корабль, высота которого равнялась высоте 60-этажного здания, направляясь на самый нижний уровень. «Вражеский флот подошел на дистанцию огня. Орудия крепости заряжены и готовы к залпу. Цели захвачены. Мы можем выстрелить в любое время». Напряженные голоса наполняли воздух командного центра крепости Изерлон. «Подпустите их еще немного ближе». Ян сидел на столе фон Штокхаузена. Сидел не в кресле командующего, а на самом столе, скрестив ноги, и из этого неподобающего его статуса положения наблюдал за россыпью светящихся точек, заполняющих гигантский экран тактического дисплея. В конце концов он глубоко вздохнул и сказал: «Огонь!» Приказ был отдан негромким голосом, но система связи донесла его до всех артиллеристов. Они нажали на кнопки, активируя стрельбу по заранее заданным целям, и стали наблюдать, как рой ярко-белых искр помчался навстречу и обрушился на светящиеся точки вражеских кораблей. Более сотни судов, шедших в авангарде имперского флота, были мгновенно уничтожены лобовым ударом. Огромная температура и избыток энергии даже не дали им времени, чтобы взорваться. Все органические и неорганические вещества испарились, не оставив после себя почти ничего. Взорвались те корабли, которые шли во втором ряду, а также на флангах авангарда. Корабли, оказавшиеся на периферии, снесло с курса и закружило. Даже те корабли, которые не попали в зону атаки, все равно были задеты ее последствиями. Панические крики заняли каналы связи этих кораблей, уцелевших после первой атаки. «Почему они стреляют по своим? Нет, все не так. Наверняка это те, кто поднял мятеж. Что нам делать? Мы не можем сражаться с ними! Нужно как-то выйти из-под огня крепостных орудий!» Внутри Изерлона солдаты и офицеры Союза напряженно замолкли, их глаза были прикованы к экранам. Многие впервые видели дьявольскую разрушительную силу орудий крепости. Весь флот Империи был объят ужасом. Молот Тора, так долго бывший могучим оружием их божественного стража, превратился в чудовищную дубину в руках злого духа, обрушившего ее на них. «Контратакуем! Все корабли! Нанести слаженный залп из основных орудий!» Разъяренный рев адмирала Зеэкта был подобен грому. Каким-то образом этот крик смог восстановить дисциплину среди испуганных подчиненных. Бледные канониры вернулись за свои управляющие консоли, синхронизировали автоматические системы наведения и нажали кнопки на сенсорных экранах. Сотни прямых линий потянулись от кораблей к крепости через пустоту космоса. Однако мощности корабельных орудий было недостаточно, чтобы повредить внешние оболочки крепости Зерлон. Ракеты не могли пробить даже наружного слоя, а лучи просто отражались, рассеиваясь в космосе. Ужас, унижение и беспомощность, испытанные солдатами Союза в прежние времена, теперь сторицей отражались на имперцев. Пушки крепости вновь извергли лучи в десятеро толще любых выпущенных с кораблей, сея смерть и разрушение. В построениях имперского флота появилась огромная дыра, украшенная по краям остовами покореженных кораблей и мелкими обломками. После еще двух залпов силы имперцев оказались парализованы. Выжившие утратили всякую волю к борьбе, они с трудом удерживались от того, чтобы пуститься на утек. Ян оторвал взгляд от экрана и потер грудь. Он понимал, что не зайдя так далеко, победить было невозможно, но все же удовольствие происходящее ему не доставляло. Позади него полковник Шонкопф нарочито громко откашлялся. «Это нельзя назвать сражением, господин командующий. Это просто массовое убийство». Ян обернулся и сказал, ничуть не рассердившись. «Я знаю, вы совершенно правы, но мы не будем вести себя как имперцы. Попробуйте предложить им сдаться, полковник. Если не захотят, то пусть отступают. Скажите, что мы не станем их преследовать». «Слушаюсь». Шонкопф с интересом посмотрел на молодого старшего офицера. Другие могли бы тоже предложить врагу сдаться, но мало кто зашел бы так далеко, чтобы позволить бежать. Было ли это силой или слабостью самого удивительного из тактиков Яна Венли? На мостике флагмана флота Империи офицер связи обернулся и крикнул. «Ваше превосходительство! Получено сообщение с Изерлона!» Фон Зеэкт, покрасневшими от крови глазами, взглянул на связиста, и тот продолжил. «Изерлон занят войсками Союза, то есть мятежниками. Их командующий, контр-адмирал Ян Венли, передает следующее. В дальнейшем кровопролитии нет смысла. Сдавайтесь!» «Сдаваться?» «Да, и еще. Если не хотите сдаваться, то отступайте. Мы не станем вас преследовать». На мгновение лицо собравшихся на мостике озарились. «Сбежать! Наконец-то умный вариант!» Но это живое выражение было быстро стерто с их лиц свирепым криком. «Как будто мы можем так поступить!» Зэкт со злостью топнул по полу ногой в тяжелом форменном ботинке. Отдать мятежникам Изерлон, потерять почти половину флота и вернуться к его величеству императору с поражением? Это предлагает ему командир мятежников? Для фон Зэкта подобное было невозможно. Как говорится, лучше разбиться драгоценным камнем, чем жить бесполезным булыжником. Честь – последнее, что у него осталось, и была для адмирала таким драгоценным камнем. «Связист, передай мятежникам ответ!» По мере того, как офицеры и члены команды, окружающие Зеэкта, слушали содержание его сообщения, краски сходили с их лиц. Яростный свет в глазах командующего прожигал их насквозь. «По моей команде все корабли двинутся на таран! Уверен, ни один солдат Империи не дрогнет в такое время!» На мостике царило молчание. Никто не ответил ему. Тем временем в крепости Шонкопф сообщил Яну о получении ответа от имперцев. Лицо полковника было хмурым. «Вам не понять сердце воина. Лучше мы умрем со славой, чем будем жить без чести». «Ах...» Ян задумался. «Он хочет сказать, что бросит на нас все свои корабли, чтобы погибнуть во славу Императора. Сердце воина, да?» Стоящий рядом с командующим Фредерико Гринхилл почувствовала в его голосе горький гнев. Ян и вправду был взбешен. «Хочешь умереть, чтобы искупить вину за поражение в бою? Дело твое! Но если этого хочешь ты, то зачем тянешь за собой подчиненных?» Думал он. «Именно из-за таких людей эта война и не заканчивается. Я немало таких повидал. Вражеские корабли приближаются!» — крикнул оператор. «Канониры, сконцентрируйте огонь на вражеском флагмане!» Впервые в жизни Ян вкладывал в приказ только эмоций. Фредерик и Шонкопф молча смотрели на него, каждый со своим выражением лица. «Это последний залп. Потеряв флагман, остальные отступят!» Артиллеристы с большой аккуратностью нацеливали орудия. Приближающиеся имперцы продолжали выпускать по крепости бесчисленные стрелы света, но не могли причинить никакого вреда. Наконец, прицел был выверен идеально. В этот момент от кормы флагмана отделился маленький шаттл и, мелькнув серебряной вспышкой, растаял во тьме. Заметил ли его кто-нибудь? Со следующим ударом сердца широкие столбы света пронзили мрак космоса в третий раз. В их фокусе был флагман имперского флота, и, сойдясь на нем, лучи превратили флагман в мельчайшую пыль. Адмирал фон Зеэкт с его сердитым голосом и неповоротливым телом был размельчен на частицы, измеряемые лишь в микронах вместе со своими злосчастными штабными офицерами и всей командой флагманского линкора. Когда командиры уцелевших имперских судов поняли, что произошло, они один за другим стали разворачивать свои корабли, уходя из зоны поражения орудий крепости. Так как командующий, призывавший их к красивой и благородной смерти, исчез, у них не осталось никаких причин продолжать безрассудный бой, вернее, одностороннюю бойню. Среди них улетал и шаттл, несущий сбежавшего капитана фон Оберштейна. Переведя свой корабль на автопилот, он бросил взгляд назад, где виднелся уменьшающийся с расстояния шар гигантской крепости. «Успел ли адмирал Зеэкт вмиг перед смертью воскликнуть «Слава императору!»? В любом случае, это полная глупость», — думал Оберштейн. «Лишь тот, кто остался жив, может отомстить». Если бы он имел навыки лидерства и силу, чтобы заставлять всех действовать так, как нужно ему, он мог бы вернуть Изерлон в любое время. Или можно оставить Изерлон мятежникам, но когда их союз падет, он перестанет иметь какое-либо значение. Раз сам он не имеет таких способностей, то нужно присоединиться к кому-то, у кого они есть. Кого же ему выбрать? Среди высших аристократов ни у кого нет таланта. Должен ли он тогда выбрать того молодого светловолосого парня, графа фон Лоенграма? Похоже, других кандидатур и нет. Тихо скользя между побитых, отступающих кораблей своих товарищей, шаттл улетал прочь. Внутри же крепости Изерлон, напротив, бушевал вулкан радости и волнения. На каждом открытом участке пространства звучали песни и смех. Спокойствие сохраняли лишь ошеломленные пленники, еще не до конца проснувшиеся и осознавшие, в какой ситуации оказались. А также режиссер представления Ян Венли. «Младший лейтенант Гринхилл?» Когда Фредерика повернулась к нему, молодой черноволосый адмирал спрыгнул наконец с командирского стола и попросил. «Свяжитесь со штабом, передайте им, что все закончилось, мы каким-то образом победили, но если прикажут сделать это снова, я не смогу. Позаботьтесь об остальном. А я поищу свободную каюту и посплю». «Волшебник Ян! Чудотворец!» Буря приветствий встретила Яна Венли, когда он вернулся на Хайнессон. Крупное поражение, которое Союз недавно потерпел при Астарте, было забыто, а гениальная стратегия Яна и мудрое решение адмирала Ситоли, назначившего его, восхвалились до такой степени, как это только могли изобрести велеречивые языки. На тщательно подготовленной церемонии и последовавшем за ней банкете Яну пришлось поддерживать сфабрикованный для него образ, от которого его тошнило. Когда он наконец освободился, то вернулся домой с раздраженным выражением на лице и налил в приготовленный Юлианом чай изрядную порцию бренди. «Они все одинаковые. Никто не понимает!» – проворчал герой из Орлона, когда разулся и скрестил ноги, сев на диван с чашкой. «Говорят о волшебстве, чудесах и не имеют ни малейшего представления о том, как много людей трудилось для достижения этого результата. Просто болтают, что в голову взбредет. А я использовал в бою тактику, известную с древних времен. Выманил врага из цитадели и разбил поодиночке. Конечно, кое-что пришлось придумать по ситуации, но никакой магии в том не было. А если прислушиваться к этим болтунам, то в следующий раз меня отправят в одиночку захватывать планету Один. Так что пока этого не случилось, я уйду в отставку. Подумал Ян, но вслух этого говорить не стал. Но ведь все они вас хвалят, говорят такие замечательные вещи. Говоря это, Юлиан как будто случайно переставил бутылку с бренди так, чтобы опекун не мог до нее дотянуться. Могли бы воспринимать это спокойнее и просто порадоваться. Хвалебные речи слышатся лишь до тех пор, пока побеждаешь. Никакой радости в голосе Яна не было. Если продолжать сражаться, то рано или поздно потерпишь поражение. Говорить о том, как начинают обращаться с проигравшим, может, было весело, только когда речь идет не о тебе самом. И, кстати, Юлиан, может, ты все-таки дашь мне выпить мой любимый чай с бренди?